Глава 3. Все оказалось даже хуже, чем я думала. Это место совершенно не походило на мир, в котором я родилась. Точнее, именно страна, в которую я угодила, отличалась от привычной картины мира. Какое-то дремучее средневековье с примесью магии, где хорошо живется тем, у кого есть... Нет, не деньги, а сила. В этой стране, именуемой Трельфия, всем правила магия, которой владели все жители поголовно. Кто-то больше, а кто-то меньше. И вот чем выше твой дар, тем большим комфортом отличалась твоя жизнь. Сам мир назывался Амареса, и я пока не совсем разобралась в его устройстве. Тасья говорила, что в каждой стране свои правила и законы, но мне пока что было трудно во все это вникнуть. Достаточно и того, что я сейчас нахожусь в чужом теле и в чужом мире. Это и так трудно переварить. Во мне магии не было совсем, хоть Тасья и уверяла меня, что это не так. Ведь истинными всегда становились очень сильные девушки. Видимо, на мне природа дала сбой. Но трактирщица в это не верила, а я не собиралась с ней спорить. За пару дней, что я провела в этом мире, эта женщина и правда стала мне очень близка. Конечно, до статуса мамы ей еще далеко, но она и правда заботилась обо мне, словно я ее родственница. Тася настойчиво уверяла, что мы станем настоящей семьей, а все потому, что мы с ней по-настоящему одиноки в этом мире и нам не за кого держаться. Но в этом она точно была права. Хотя уверенность трактирщицы поубавилась в день, когда я извела уйму моющих на то, чтобы привести ее трактир в нормальный вид. Я так и не дала ей открыть заведение в тот день, заявив, что у нас генеральная уборка, и обслуживать посетителей в таком бардаке — это моветон. Что я сказала, Тася не поняла, но прониклась моим воодушевлением. Но стоит признать, что далось ей это непросто. Трактирщица ворчала под нос, что я желаю ее разорить, но тем не менее прислушалась к моим советам, пусть и считала их бредовыми. Ну еще бы, я ведь истинная, а истинные знают, что делать, чтобы привести хозяина к процветанию. А мне и правда казалось, что я знаю. Ведь, по крайней мере, у меня были понятия о чистоте и о том, как должно выглядеть приличное заведение. «Детка, ну когда уже это закончится?» — воскликнула Тася, взглянув на меня. «Я просила тебе помочь мне наладить работу, а не угробить трактир». «Я и пытаюсь», — в тон ей ответила я. «Нельзя привести к процветанию заведение, где главенствуют пауки». «Да нет здесь никаких пауков», — возмутилась Тася. «Верно», — кивнула я. «А все потому, что я их прогнала». Мы уже 2 дня отмывали таверну Тасе, чтобы придать ей презентабельный вид. Но хозяйка никак не могла понять, для чего мы это делаем. Она думала, что в заведении главное — еда и количество посадочных мест. И ей была совсем непонятна моя тяга к чистоте. Трактирщица считала это блажью, ведь все остальные работали, как и она. И плевать на то, что локти посетителей липнут к грязному столу. Главное, клиент исправно платит за мутноватую похлебку и кислое варево, именуемое пивом. Да, Тася была из не особо чистоплотных владельцев. Для нее на первом месте стояла выгода. Но она почему-то довольно быстро скатывалась в доходах и искренне не понимала, почему так происходило. Но я уже влезла во всю эту авантюру и не собиралась останавливаться на полпути. А работы было еще ой как много. «Каролина, ну пожалуйста!» — воскликнула Тася. — Когда мы уже пустим клиентов? — Клиенты в борделе, — ответила я, гордо вскинув голову. — А у нас — гости. И стараться мы будем, как для дорогих гостей. И все бы было хорошо, если бы не странный брюнет, который так и появлялся с завидным постоянством под моими окнами. Я понятия не имела, кто он такой и зачем постоянно околачивается рядом. Но знала одно — он не драконище. Слишком красив для такого звания. А втайне я надеялась, что когда-нибудь он наберется смелости и подойдет, чтобы познакомиться. Но этого все не происходило. Хотя прошло всего пару дней с того времени, как я появилась в этом странном трактире. У него еще было достаточно времени, чтобы обозначить свои намерения. Я уже и думать забыла про бывшего мужа и про его роль во всем, что случилось со мной. Может, это и глупо, но сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в те времена, когда жила на земле. Что хорошего я видела? А ничего. Мама родила меня без мужа и умерла, когда мне было всего 2 года. Я попала в семью бабушки, которая не отличалась добродушием и постоянно попрекала меня куском хлеба. Также она не забывала напоминать, что моя мать была женщиной легкого поведения и получила по заслугам за свои грехи. Да, бабуля была очень верующей и считала, что каждый получает по заслугам. Но стоило мне немного подрасти, и я узнала, что моя мама была очень тихой и забитой женщиной, которая влюбилась не в того человека. Конечно, после такого детства я не смогла выбрать себе в супруги достойного мужчину. Мой выбор пал на деспотичного тирана, который постарался превратить мою жизнь в ад. И это у него получилось. Он оказался профессионалом в подобных вещах. Одного этот придурок не ожидал, что его тихоня жена начитается умных статей и решит сбежать от мучителя. Бабушка никогда не была мне помощницей. Пожилая женщина считала, что моя мама недостаточно пострадала, и теперь я должна заплатить за то, что оказалась ребенком, рожденным от порочной связи. Когда муж ударил меня в первый раз, бабуля, которой я пожаловалась, обрадовалась так, будто выиграла в лотерею. Уверена, что ей доставляли удовольствие мои страдания. Но, к сожалению, я никогда не смогу понять, почему она всю жизнь ненавидела меня. И иногда я начинала верить, что она права, и я действительно все это заслужила. А когда я в очередной раз за окном увидела загадочного брюнета, мне показалось, что жизнь дает мне второй шанс на счастье. Ведь такой мужчина точно не станет издеваться над юной супругой и бить ее из-за какой-то ерунды, а то и вообще без повода. Да, только все эти мечты так и останутся мечтами. Я ведь разведенка, женщина, от которой отказался супруг, плюс к этому я принадлежу Тасе, и она точно не станет меня продавать. Если бы меня еще хоть кто-то планировал покупать. «Каролина, отойди ты от окна!» — возмутилась трактирщица, когда я в очередной раз задумалась, облокотившись на подоконник. «Кого ты там все высматриваешь? Наших клиентов? Так откуда им взяться, если трактир закрыт?» «Не клиенты, а гости. На крайний случай посетители!» — закатила я глаза, отвернувшись от окна. «И никого я не высматриваю, просто погоду проверила». «Ты обещала, что завтра мы откроем трактир», — обиженно протянула Тася. «А сама ничего не делаешь, только и знаешь, что в окна глазеть». «Хорошо», — вздохнула я. «Сейчас начнем готовиться к открытию». «Юху!» — воскликнула трактирщица, помахав руками над головой. «Идем скорее, перетряхнем наши кладовые». «Это я только за», — рассмеялась я в ответ. «Но сначала я хочу увидеть, как именно ты готовишь. Нужно разобраться, что именно не так с местной кухней». Разбираться ни в чем не пришлось. Как только я увидела способ, которым Тася готовит суп дня, а по-простому похлебку, мне все стало ясно. Толком не вымыв овощи, она покрошила все на мелкие кусочки и отправила в казан, потом бухнула щедрую порцию соли и уксуса и поставила вариться. До этого я не видела, как именно она обращается с продуктами, чтобы на выходе появился настолько мерзкий вкус. В первый день я пила только чай, а потом мы питались бутербродами из вяленого мяса и цельнозернового хлеба, чтобы не отвлекаться от уборки. И вот теперь я смогла осознать масштаб всей катастрофы. Тасю ни в коем случае нельзя подпускать к плите. Не обращая внимания на недовольные крики хозяйки трактира, я подхватила казан и вылила его содержание в раковину. «Каролина, детка, ты нам канализацию испортишь!» — воскликнула женщина, вырывая из моих рук кастрюлю. «Так ведь нельзя! Нельзя готовить так отвратительно!» — парировала я, поморщившись. «Это ведь преступление! Как ты никого еще не отравила? Кто вообще учил тебя готовить?» «Бабуля», — не задумываясь, ответила Тася. «Повар из нее никакой!» — покачал я головой. «Наверное, она была ведьмой». «Как ты догадалась?» — вскинула она брови. «По стилю готовки», — буркнула я, отбирая назад казан. «Дай сюда, его нужно помыть». «Зачем? Он и так чистый», — возмутилась трактирщица. «Я его мыла на прошлой неделе». «Ты шутишь?» — опешила я. «Ты не моешь посуду, в которой готовишь? Так нельзя». «Чего это?» — удивилась трактирщица. «Я же потом суп кипячу, а кипяток всю плесень уничтожает». «Прекрати!» — попросила я, опустив казан в раковину. «Мне и так нехорошо». «Да ладно тебе!» — отмахнулась Тася. «Нежная какая!» «Так, похоже, нам нужно ввести ряд правил. Я отошла от раковины и строго взглянула на свою владелицу. Правило номер один. Чистота – залог здоровья, а также залог популярности заведений и благосостояния его хозяйки. Это понятно? Думаю, да. Пожала плечами Тася. Тарелки за посетителями тоже нужно мыть. О, божечки! Потеряв лицо, ладонями простонала я. Ты не мыла посуду после каждого гостя? Ну так похлебка же кипела, а кипячение убивает любую плесень. Не очень уверенно ответила она. Или я ошибаюсь? «Ошибаешься!» — с трудом выдавила я. «Представляю, как часто у местных любителей подобных забегаловок случается расстройство желудка». «Так у кого оно не случается?» — философски подметила Тася. «У меня!» — сразу ответил я. «Потому что я не ем из грязной посуды». «Ну, улавливаю связь», — поджала губы трактирщица. «Мне кажется, ты сама не понимаешь, о чем говоришь. Это ведь никак не связано». «Ты можешь думать, как хочешь», — скрестив руки на груди, парировала я. «Но с этого дня в этом трактире все должно блестеть от чистоты. И в первую очередь посуда, из которой едят гости. Это понятно, Тася? Без этого ничего не выйдет, я не смогу тебе помочь». «Хорошо», — закатив глаза, протянула женщина. «Но я не понимаю, зачем все это? Все мои знакомые трактирщики работают точно так же. Никому и в голову не придет намывать посуду после каждого едока. Это ведь пустая трата моющего средства». «Хорошо», — кивнула я, серьезно взглянув на хозяйку. «А если к тебе придет сам король?» «Кто король?» — переспросила Тася изумленно. «А он что может забыть в подобной забегаловке?» «Вот», — вытянув указательный палец, произнесла я. Король не станет есть из тарелки, которую до него подавали бездомному и даже не вымывши. «Так он и из чистой жрать откажется», — отмахнулась трактирщица. «На то он и король». «Из чистой не побрезгует», — не согласилась я. «Наша цель — сделать этот трактир достойным самого правителя. И если ты хочешь зарабатывать, то должна меня слушать, по-другому никак». «Детка, ну в чем смысл?» Снова закатила глаза Тася. «Я хочу заработать денег, а не потратить. А только на моющие средства придется выложить целое состояние». «Мы можем использовать для этих целей сухую горчицу», — предложила я. «Она ведь недорогая?» «Горчица — это горючая смесь, которую разводят, чтобы прожечь себе язык», — уточнила трактирщица. «Как ей мыть посуду? Она же не пенится. А средство, что продают маги, обладает широкой пеной». «Поздравляю магов», — хмуро произнесла я. «Но ты сама сказала, что их средства очень дорогие. Кстати, нам нужно что-то спиртосодержащее, чтобы дезинфицировать здесь все.